«Ле винегре» — уксус, значит, винегрет, ви-ви. Это так просто, уксус. «Ну да», — вспомнил Алексей, — «конечно, ведь он учил французский в школе и в институте». Снова отлетела к стене торкнутая коленом дверь. Официантка Валя внесла большую эмалированную миску и водрузила ее на середину стола. И все, кто был за этим столом, покатились с хохоту. В миске кроваво и мятежно рдела свекла, сияла солнышком морковь, сверкала слюдяными блестками квашеная капуста, рыхлилась омытая постным маслом картошка, издали вышибал слезу крупно нарезанный репчатый лук, а вот запаха уксуса почему-то вовсе не чуялось. Но то был знакомый и знатный, незатейливый и роскошный, вселенский и всепогодный винегрет, пища богов и студентов. Валя, озадаченная и даже оскорбленная непонятным ей беспричинным хохотом пассажиров первого класса, сказала сердито: «И еще уха будет из трески, на второе тоже треска, жареная, а мяса на этом пути не будет, так что как хотите». «Хотим!» — воскликнул Семен Ильич, подняв стакан. «Хотим! За здоровье милых дам! За ваше, Валечка, за твое, Кларочка, за ваше, фрау Илюхина, пьем!» Алексея потряс, как удар, вдыхало глоток чистого спирта. Но и другие пили, не разводя, не мешая с водой. Храбро отпила и Клара, значит, так и положено пить в здешних высоких широтах. Все заметно оживились. Даже Станиславский, который не пил, но тем не менее определенно захмелел, видно, огненная влага проняла его на расстоянии, по индукции, что ли. Он наклонился через стол к Кларе Истоминой и, ткнув пальцем в батальное крошево винегрета, спросил въедливо: «Значит, вы считаете, что срезались на этом?» «На диктанте», — подтвердила Клара. «А что вы пели на экзамене? Ведь вы, надо полагать, народница?» «Да, я в народном хоре, а в Москве я пела Рахманинова романс». «Кого?» — Станиславский смотрел на нее с брезгливой жалостью, как на убогенькую. «Рахманинова», — повторила Клара, и, не пряча дерзости, пошла открыто. «А вы думаете, что по мне один Будашкин?» «Нет, почему же, почему же?» Станиславский тотчас спасовал, откинулся назад к спинке стула и подпер кулаком задумчивый подбородок. Этот его жест Алексей запомнил еще по утренней сцене на берегу, когда все пилили бревна, а он запечатлевал. Но в глазах режиссера по-прежнему сквозила насмешка. «Уж поверьте мне, не из-за этого, — сказал он значительно, — не из-за винегрета, не верю». «А из-за чего?» — громыхнув по тарелке вилкой, потребовал ясности Алексей Рыжов. Голова у него кружилась, она так быстро кружилась вокруг собственной оси, как заводная юла, что сама скорость вращения скрадывалась, обретая новую неподвижность. И все сидящие за этим обеденным столом, напротив и сбоку, не замечали вращения. Им казалось, что все на своем месте — глаза, нос, рот, что они у него не на затылке, а где надо, и только он один чувствовал, как вращается. Он счел, что настало время заступиться за бедную девушку, которую тут за столом обижали безнаказанно. Ему вдруг очень захотелось вмазать этому надменному типу, который разъезжал по периферии, обманывая людей, дурача простаков, выдавая себя за настоящего Станиславского. Еще он ощутил желание вмазать заодно своему соседу по каюте Семену Ильичу Улитину, чтобы тот не трогал своими маслянистыми липучими глазами молоденьких девиц, старый хрен. Однако Улитин сидел сейчас смирно и даже не смотрел на Клару, а смотрел как раз на него Алексея с пытливым, хотя и вежливым любопытством, и уже за все это следовало вмазать. Капитана Илюхина он решил пока не трогать. «Из-за чего?» — продолжал требовать ясности Алексей. «Извольте объясниться. Вот вы». Но тут официантка Валя принесла тарелки с жареной треской, гарнир картошка. И перетрусивший Станиславский поспешил воспользоваться этим, замять назревающий застольный инцидент, уйти таким образом от ответа на вопрос и заслуженного избиения. Он нагнулся к своей тарелке, понюхал, упоенно шевеля ноздрями, воскликнул театральным голосом: «Лабардан, Лабардан», — обратился к Алексею мягко и миролюбиво.